Глава 2. Удивительный подарок. «А вот и смогу», — сказал курносый паренек, сидящий на небольших деревянных сходнях у реки, дрыгая ногами, ударяя ими по поверхности воды, создавая при этом кучу брызг. Ратибор встретил его, когда, убегая от преследователя, решил затаиться на берегу, и ему сразу почему-то захотелось подружиться с этим мальчиком. Курносый, весь в веснушках и при этом не рыжий, а с лучисто-желтыми кудрявыми волосами. Новый друг порою, казалось, светился, что иногда при взгляде на него хотелось зажмуриться, как будто смотришь на само солнышко. Они были ровесниками и даже чем-то неуловимо похожи внешне. «Смогу, смогу, смогу!» вскочив на помост и затопав босыми ножками по скрипящим доскам, показывая язык, весело воскликнул новый знакомец. При этом свое имя называть он наотрез отказался. Лишь сказал: «Рано мне тут еще быть, чего, глядишь, лихие проведают». «Коли сможешь, докажи», уперев кулачки в бока, Ратибор стоял перед собеседником, пристально с ухмылкой, глядя ему в глаза. «А вот и докажу», — курносый насупился. «Но только не сейчас», — с досадой сжав губы, ответил тот. «Задавака и врун», — выпалил Ратибор, после чего юркнул к краю помоста и, зачерпнув ладонью из реки пригоршню воды, плеснул ей в лицо новому знакомцу. «Ах ты так!» Курносый не бросился с кулаками, чего по правде ожидал юный задира, а подошел ближе и разжал ладонь. «Вот, смотри!» Его глаза сияли, а с носа свисала капля речной воды. На берегу реки стало светло, как будто в сумеречную темень действительно закрался лучик хорса солнца. Ратибор даже испугался на мгновение, одернувшись. Не пожар ли? В руке незнакомца лежал, освещая округу заревом, круглый медальон. На нем было изображено солнце с замысловатым узором в центре. В одном месте к оберегу крепилась веревочка, видимо, чтобы его было удобно носить на шее. «Совсем как на моей рубахе», — мальчик показал обережную вышивку на подаренной бабушкой косоворотке. «Это мой оберег», — с гордостью сказал курносый. «А где твой оберег?» «Оберег?» — мальчик был удивлен. Ему сразу захотелось иметь оберег, и одновременно он почувствовал досаду, что даже у этого белобрысого есть оберег, а у него нет. «У меня нет оберега», — с горечью пришлось признаться. «Я даже не знаю, зачем он нужен». «Как это зачем?» — собеседник был удивлен. «В нем заключена сила предков, и он оберегает от ненастий и бед». «Так же, как в твоей вышивке. Я смотрю, рубаха у тебя совсем непростая, как кажется на первый взгляд». «Да, мне ее бабушка подарила». «Бабушка, значит?» Он лукаво прищурился. «Ну да, бабушка». «Что тут такого?» «Ничего, только она у тебя из крапивы. Да заговорное слово на ней». Ратибор чуть не сел от удивления, там же, где стоял. «Вот, значит, как все-таки крапива. То-то она так окололась». «А твой оберег из чего сделан? Светит похлеще любого фонаря». «Да. Это кусочек солнца». «Настоящий?» Ратибор не верил своим ушам. «Шутишь? Конечно, настоящий». Новый знакомец задрал и так курносый нос. «Сделал из спицы колеса колесницы Хорса». «Да хватит тебе заливать, колесница солнца. Сейчас как дам в ухо». Ратибор сжал кулаки, грозно ими помахав у самого носа собеседника. «Да ну тебя!» Не верит он. «Вот сам увидишь». Оберег моментально оказался в руках задиры, а курносый, как ни в чем не бывало, юркнул в кусты и был таков. Мальчик остался стоять один у реки, удивленно рассматривая нежданный подарок на ладошке. Он не знал, радоваться или испугаться. И как теперь все рассказать бабушке, чтобы она поверила, он даже не представлял. Сумерки сгущались, на поляне запели песни, были слышны крики мужчин, которые мерились силой и ловкостью в различных состязаниях. Ратибор решил найти бабушку и все ей честно рассказать. «Уж она-то точно должна знать правду», — думал мальчик. Едва заметно булькнула вода в реке. Да колыхнулась прибрежная трава, когда он покинул берег. Но разве будешь обращать внимание на мелочи, когда в руках такое сокровище? Вернувшись на поляну, мальчик начал искать бабушку, которая должна была быть уже тут. Случайная встреча с Кудрявым будоражила мысли. Если все то, что он рассказал, правда, то то Ратибору уж точно посчастливится найти свой цветок. Тем более, когда в руках такое сокровище – неведомый оберег. Сжатый в руке подарок грел и нежно щекотал ладошку, как будто это действительно был солнечный лучик. На месте проведения праздника было безлюдно. Все участники собрались группой на противоположной части поляны, образовав плотный круг. Что именно там происходило, было не видно. Участники стояли спиной к реке. «Слава!» – раздалось из толпы. И было подхвачено сотнями голосов. «Слава! Слава! Слава!» Постепенно люди начали расходиться, о чем-то беседуя друг с другом. Кто-то вновь взялся за игры. Девушки собрались кучкой и что-то активно обсуждали. Ратибор практически сразу увидел бабушку и побежал к ней. Она шла, улыбаясь ему. «Ну что, набегался непоседа?» Взъерошив волосы внука, она обняла его. «Со мной сейчас такое приключилось!» Мальчик давился, глотая воздух. Волнение и быстрый бег мешали говорить. «Что же?» Улыбка не сходила с лица бабушки. «Неужели русалок увидел?» «Ты гляди, осторожнее. Купальская ночь полна чудес, и не такое повстречать можно». «Да какие еще русалки?» Он был раздосадован. Снова эти вездесущие русалки не давали ему проходу. Даже бабушка о них заговорила. «Вот я им покажу, если повстречаю». Мальчик помахал кулачком с зажатым в нем подарком незнакомца. «Так что ж у тебя приключилось-то?» Ее тон стал серьезнее. «Смотри!» Только и смог вымолвить Ратибор. Разжал на мгновение ладонь. И по поляне чуть было не начал струиться и разливаться яркий свет, исходящий от подарка Курносова. Тяжелая бабушкина рука легла сверху, больно с хрустом сжав пальчики мальчика. «Ай!» Только и успел скрикнуть тот. Свет от оберега, как будто передумав осветить ярким заревом всю округу, снова скукожился мягким теплом в его руке. «Какая интересная вещица у тебя, внучок!» Озираясь по сторонам, сказала бабушка. Убедившись, что никто не обращает на них внимания, продолжила. «Рассказывай, где взял такое сокровище?» Потребовала она, увлекая его за собой к кромке леса, где не было людей. Все так же крепко и болюче сжимая детскую ладонь. Мальчик захлеб начал говорить и про Курносова, Забияку и Вруна, который только и горазд, что пусто мелить, да языки показывать. И про его обещание покататься на закатном солнышке, после чего и началась их размолвка. И про этот оберег, который Курносый вручил ему и сбежал, побоявшись трепки. Бабушка все сильнее хмурилась. Взгляд ее был очень серьезным, даже взволнованным. Она то и дело озиралась по сторонам. «Курносый, значит, белобрысый. И имени не назвал». Теребя пояс, бубнила она. «Да, дела». «Ба, что такое?» Не понимая, что случилось, мальчик заглядывал ей в глаза, но не получал ответа. И радость от подарочка куда-то улетучилась. «Знаешь что, Ратиборушка?» Ее серьезный вид не сулил ничего хорошего. Он вообще ни разу не видел ее такой. Всегда милая, приветливая и веселая. Сейчас бабушка была как валькирия, которую он видел на одной из картин, висевших в кабинете отца. Грозная и разящая. «Сейчас мы настроим твой оберег. Неспроста же он тебе его вручил. Ему-то он без надобности». «Бабушка, ну кто он? Кто он такой-то этот курносый?» Мальчик вопросительно дергал ее за подол платья, но она уже не слушала. «Елки-иголки, давай присядем тут». Они сели в густую траву у кромки леса. Стебли весело щекотали пятки мальчика. Но было совсем не до смеха. Мальчик начал понимать, он во что-то влип. «Обычно, как пытаются настроить оберег?» Вдруг резко начала бабушка. «Эх, тоже мне, маги-шмаги!» Махнула она рукой. Эти маги-шмаги так развеселили Ратибора, что он даже заулыбался, немного позабыв о тревожной ситуации. «А как надо, ба?» «Как надо, как надо!» Заёрзала та по траве. «Тоже мне придумал. Спицы колесницы Хорса. Да Хорсушка уж давным-давно на этой телеге не катается. А на коне по небосводу разъезжает. Ну да ладно, приступим». Ее тяжелые ладони легли мальчику на плечи. «Теперь вы единое целое», — слышал он сквозь пелену не то сна, не то дремы. Как он тут очутился, мальчик не помнил. Он стоял на высоком утесе, где-то вдалеке светило яркое солнце. Над головой плыли облака, а внизу уходил вдаль океан из деревьев. оберег на груди горел ярким пламенем. Да и не оберег это был уже вовсе. И сам мальчик удивительно преобразился. На утесе стоял молодой воин. На груди у него был золотой панцирь, на котором вместо оберега красовалось большое солнце во всю грудь. Оно грело и сияло. Сияло и грело. Ратибор уже не обращал внимания на звон своей кольчуги, хотя совсем недавно он плясал бы от восторга, если бы удалось надеть такой доспех. Никого не было рядом. Лишь едва уловимо слышал он бабушку и выполнял ее указания. «Почувствуй силу оберега». Его окутало жаром. Солнце на груди светилось. Мальчика обдало ветром, и картинка тотчас сменилась. Он стоял на том же утесе, но теперь вокруг царила ночь. Были хорошо видны звезды, вплетающиеся в замысловатые фигуры созвездия. Неожиданно часть звезд спилилась в клубок, катясь по небу, и тут же разделились на две фигуры. Звездный волк стоял напротив звездной лисицы. Миг, и снова они сплелись в нешуточной битве. Схватка тянулась, но никто не мог одержать верх. Пока не мог, только пока, почему-то пришло в голову Ратибору. В этот момент мальчик понял, что не он один наблюдает за схваткой. На грани видимости стал заметен доселе скрытый деревянный дом. Таких полно по деревне, в таком же жила бабушка. Невозможно лишь было понять, стоит он на земле или висит в звездах. Граница была зыбка. Уловить ее все не получалось. Из дома выглядывал малыш, или только так казалось испуганному Ратибору. До него донеслось. «Пуфыстики!» Мнилось, что тот малыш пытается достать своими ручонками сражающихся звездного волка и лисицу. Но ему это было не дано. В глазах помутнело. «Открывай глаза!» Как-то совсем близко услышал он вновь родной голос. Мальчик проморгался. Он снова сидел на траве рядом с бабушкой. «Никакого тебе доспеха. Нет копья и щита. Меч тоже пропал». Да и оберег уже не разливался по его груди огромным солнцем, а висел маленьким, едва заметным кулоном. «Теперь тебя не только моя рубаха защищает», – потрепав его по волосам, сказала, улыбаясь бабушка. «Будь осторожен. Купальская ночь полна чудес». Ратибор потянулся, чувствуя прилив сил и желая попробовать на вкус все эти загадочные купальские чудеса. Молча улыбался. В центре поляны девицы водили хоровод, напевая. «Солнце греет, солнце светит и садится за рекой. Что же милому ответить? Он нарушил мой покой. Вновь венок чело покинет, по течению уйдет. Меня милый мой полюбит, если там его найдет. Ой, купала, ах, купала, свет костра в ночи манит». Дальше он уже не слушал. Бабушка медленно поднялась с земли, сказав. «От центра поляны не ногой. Или лучше идем со мной сбитень пить». Дождавшись ответного кивка, она, не оглядываясь, пошла к кухонному костру. На небе взошла огромная луна. Таких Ратибор раньше не видел. Она достаточно хорошо освещала окрестности. Конечно, не как солнце или даже его нежданно приобретенный оберег, хоть и менее ярко, но света луны было достаточно, чтобы видеть в деталях происходящее на поляне и даже между деревьев, если смотреть в лес на несколько шагов вперед. Со стороны зарослей, размывая очертания деревьев и всего вокруг, стал подступать едва заметный туман. Ночь постепенно вступала в свои права, диктуя законы и устанавливая правила, так отличные от дневных. Ратибор собрался уже следовать за бабушкой, как услышал, будто кто-то его зовет из тумана. «Ратибор, Ратибор, подойди ко мне». Кто там был, мальчик не видел. Но жажда обещанных чудес и ожидания приключений манили вперед. Он понимал, что нужно скорее бежать за бабушкой. Но как тут устоять? Может, зовущий знает, где найти заветный цветок папоротника? Дойдя до ближайшего дерева и никого под ним не найдя, мальчик раздосадовался. Ну вот, может и показалось. Как тут наверху снова раздалось. «Картибор, Картиборушка, хорошо, что ты пришел к мне». С ближайшей, чуть покачивающейся ветки, на него смотрел большой черный ворон. Птица переступала лапами, пристально приглядываясь то одним, то другим глазом. Мальчику показалось, что ворон смотрит не на него, а на его оберег. Сердце ушло в пятки. Ратибор быстро сжал кулон в ладони и сделал шаг назад. Сзади в него уперся куст, которого он мог поклясться, только что там не было. Колючие ветки пытались схватить мальчика за руки. «Ну что же ты, Картибор?» Ворон стал смотреть еще пристальнее. У юного охотника за чудесами забилось сердце. «Нужно скорее к бабушке», — мысль мелькнула в его голове. Ворон как будто почувствовал это. Немедленно секунды сорвался с ветки, раскрыл огромные крылья и со страшным «карррр» бросился на мальчика. Ратибор несся, не разбирая дороги. Рука все так же была на обереге. Казалось, что он вел его, указывая единственно верный путь, подсказывая, куда нужно свернуть, а где и увернуться от очередной, пытающейся схватить его ветви дерева или куста. Несмотря на помощь, бежать было очень непросто. Корни деревьев так и норовили подставить ему подножку. Ветви все активнее цеплялись за волосы и рубашку. Но почему-то, вздрагивая при касании, сразу отдергивались. Кусты тут и там кидались под ноги, желая запутать, не дать пройти. И повсюду стелился туман. Густой-густой, как в тех сказках, где туман рубили топором. Жаль, топора-то у него сейчас и не было. Был лишь оберег, который, как казалось мальчику, горел красным пламенем, и туман нехотя расступался там, куда направлял Ратибора этот нежданный подарок курносого незнакомца. «Картибор! Картибор! Куда же ты? Крстой!» доносилось не то сзади, не то сверху. Стремительный поток воздуха едва не сбил мальчика с ног. В плечи врезались массивные когти. Рывок, и его подняло над землей. «Карррр!» В этом звуке слились все негодования и недоумения нападающего. Падая на землю, Ратибор успел обернуться. В сумеречном полумраке было отчетливо видно, что когти ворона горели красным, как раскаленные на огне, отчего ему пришлось забыть о беглеце и, тряся лапами, пытаться остудить их. Вскочив на ноги, мальчик побежал, уже не оглядываясь. Еще несколько раз ему казалось, что злые когти хватали за плечи, но каждый раз с удивленным злобным «карррр» отпускали свою добычу. Или это всего лишь были ветви деревьев. Разбираться было некогда, мальчик бежал. Туман начал редеть. Зловещее карканье раздавалось все реже. Лишь только слышны были хлопки тяжелых крыльев где-то высоко над головой. «Ай!» Ратибор споткнулся, но на ногах устоял. Вот опять кочка. Откуда она тут? Ноги дрожали и подгибались от страха. Сил бежать не было. Он сидел на земле, утирая расцарапанный ветвями нос. «Надо спрятаться!» Прошептал он сам себе и, остановившись, стал озираться по сторонам. Лес был все тот же, но в его душу закралось смутное чувство. Что-то изменилось. «Это не тот лес, в который я забежал», – размышлял он вслух. Массивные стволы деревьев, уходившие кронами вверх, стояли стройными рядами, близко прижимаясь друг к дружке, как темное воинство. Своими ветвями они практически перекрывали свет такой необычно яркой луны. Они же, видимо, не позволили преследователю продолжить погоню. Ему сейчас было просто не добраться до мальчика сквозь густое сцепление ветвей. Но все же медлить было нельзя. И Ратибор наконец решился. Слева от него были заросли кустарника. Повертев головой в попытках понять, где сейчас кружит ворон, мальчик на карачках, прижимаясь к земле, стал пробираться в эти заросли. На его удивление, пролезть оказалось очень просто. «Надежное же ты себе выбрал укрытие», — с насмешкой проговорил он сам. «Но делать нечего. Отсижусь, а дальше посмотрим», — решил он, озираясь по сторонам. Сидя в кустах у одиноко стоящего дерева, Ратибор-то и услышал тот самый пугающий хруст веток, после которого последовало предупреждение о приходе неизвестного бабайки и обидная шишка на лбу. «Шишка-мишка, Ванька-встанька», — засела в голове и не давала покоя. Оберег снова начал разгораться теплом. Неожиданно, как не своя, пришла мысль. Нужно выбираться. Как будто услышав его мысли, сверху раздался кокетливый девичий голосок. «Ну, ты долго там еще сидеть будешь? Мне скучно. Давай играть». «Это еще кто?» — прошептал мальчик, благоразумно решив спрятать оберег под рубашку, и посмотрел наверх. Совсем невысоко, на ветви дуба, который служил мальчику пристанищем, Практически касаясь мальчика своими ножками, сидела девочка. На лице Ратибора застыло удивление. Совсем недавно ее тут не было. Да он и не слышал, как она появилась. Вокруг кусты. А может, она тоже тут пряталась? Или... «Это ты шумела в кустах и кидалась шишками?» – грозно спросил мальчик. «Шишками?» – она фыркнула. «Вот еще, делать мне больше нечего». При этом она продолжала расчесывать рукой свои длинные волосы. Видимо, полагая, что это занятие куда интереснее, чем кидаться в испуганных мальчишек всякими там шишками. Поправив свое платье, она продолжила. «Я пришла, услышав вашу возню. Мне было скучно». Она потянулась, сладко зевнув. «Старшие ушли в явь этих пугать», махнув куда-то неопределенно рукой. «А меня не взяли, малая еще», говорят. «Куда-куда ушли?» не понял Ратибор. Он отметил, что девочка была его ровесница, но при этом что-то взрослое проскальзывало в ее манере говорить и держать себя. «В явь, в мир людей». Тут она, перестав расчесывать свои волосы, пристально уставилась на него, после чего, взвизгнув, вскочила ногами на ветку дерева, на которой сидела, спрятавшись за его ствол. «Ты не Навий?» На глазах девочки застыла гримаса страха. «Я ничто? Я никто?» Он встал на ноги. «Говори понятнее, ты сама-то кто такая?» Немного помедлив, думая, как поступить, она ловко спрыгнула с дерева, встав перед Ратибором. В глазах девочки горел искренний интерес. «И правда не Навий?» Она стала тыкать ему в грудь свой маленький холодный пальчик. «Живой! Живой!» Девочка хлопала в ладоши и выплясывала вокруг него. «Вот влип!» – подумал Ратибор. И где-то в глубине сознания всплыло, как будто не его это были мысли. «Живой! Живой! Нырни в омут с головой! Живой! Живой! Заберу тебя с собой!» Видимо, все это он проговорил вслух, потому что девочка резко перестала прыгать и еще более удивленными глазами, чем ранее. Уставилась на него. «Откуда ты знаешь нашу русаличью песню?» Она взяла его за плечи, отдернулась как от огня и удивленно посмотрела на свои краснеющие руки. «Твоя рубашка жжется!» «Русалка?» Он попятился. Когда-то давно Ратибор слышал от бабушки, что русалки – это души утопленниц, не нашедшие себе покоя. Тем временем, на берегу речушки, рядом с праздничной толпой. «Тише ты!» Два парня пробирались по зарослям прибрежной травы, хлюпая по воде. Один из них шипел на друга. «Услышат, вопить начнут». «Сам тише!» Шедший следом был более неповоротлив и шумел при каждом шаге, как не старался идти тише. «Ты точно уверен, что девки уже пошли купаться?» «Да точно, точно! Недавно тут голоса были. Кто как не девки-то?» «Подумай сам, Яробор!» Тот неодобрительно смотрел товарищу в спину. «Хадута, ежели чего не так, задам тебе трёпку. Ползаем тут, аки водяные». Но Хадута даже не заметил угрожающего тона. Все его нутро было устремлено к воде, поглазеть на девок. И вот долгожданный миг. Хадута аккуратно раздвинул высокую траву у самой кромки воды, стараясь при этом не шуметь, хотя у него не особо получалось. Ладони соднили, трава резала плоть, не желая пропускать вторшихся в ее вотчину. За спиной пыхтел Яробор. Конечно, он не признавался, что хотел увидеть купание девок, и всю дорогу говорил, что пошел за компанию. Сейчас же, разумеется, из-за спины друга ему было ничего не видно. Поэтому парень уже пожалел, что не пошел первым, а отправил товарища, дабы не получить полбу от разъяренных купальщиц, если их заметят. «Ба!» Досада сквозила в голосе Хадуты. «Никого». «Вот я тебе». Но Яробор не успел договорить. Из воды раздался смешок. «Ты слышал?» «Тссс». В воде начали плескаться. Некоторые брызги долетали и до затаившихся парней. «Вот свезло-то». «Да ты дай мне посмотреть, наконец». Яробор пытался сдвинуть друга. «Ой, гляди». Он даже слегка пристал на носочки, чтобы лучше видеть. И сам стал хорошо виден с реки. «Осторожнее, чтоб не заметили!» «Что же вы, трусишки?» Озорной девичий голос насмешливо потрунивал над парнями. «Выходите к нам, а то мы заскучали!» Над сходнями к воде показались две мокрые девичьи головы. Они переглядывались между собой, озорно посматривая на парней. какие вы забавные. Небось, целоваться пришли. Чего сразу целоваться-то? Ербору наконец-то удалось протиснуться вперед Хадуты. И он смог рассмотреть лица говорящих с ними девушек. Парень очень стеснялся, но старался не показывать виду, хотя краска на щеках, обычно видимая в лунном свете, говорила сама за себя. «Ну, не хотите, как хотите». Девушка демонстративно стала опускать голову в воду. «Как же не хотим?» Хадута толкнул в бок друга, на что при иных обстоятельствах не решился бы. Видать, сейчас он был очень взволнован и осмелился на такое. «Давайте целоваться». Парень успел вбежать на сходни и лег на доски, чтобы быть на одном уровне с девушками. И уже начал тянуть губы для долгожданного поцелуя, разумеется, закрыв при этом глаза. «Вот принесешь нам цветок папоротника, поцелуем». Громко хохоча и расплескивая воду, девицы оттолкнулись от сходни и поплыли прочь. Только показалось, что из воды то и дело появляются рыбьи хвосты вместо ног. «Куда это они?» «Ты еще не понял, дурень?» Яробор потряс друга за плечо, ставя его на ноги. «Это же русалки! Слава богам, нас с тобой не утащили!» «Цветок папоротника, значит?» Казалось, что Хадута даже не слышал друга. «Будет им цветок папоротника!»